тут деревянная чаша, которая стояла на скамье в переднем углу, с громом полетела на пол. Все взоры обратились на молчаливого проезжего. Глаза его сверкали, ужасная бледность покрывала лицо, губы дрожали. Казалось, он хотел одним взглядом превратить в прах рыжего земского. «Что с тобой, добрый человек?» «Тьфу, батюшки, смотри, пожалуй, никак я вздремнул». «И верно тебе померещилось, что не есть страшное?» «Да, я видел и слышал сатану». «Чу, никак еще проезжий. Слышишь, жена, а? Жучка залаяла. Ступай, посвети». «Хлеб да соль, добрые люди». «Милости просим». «Ах, сердешный, смотри, как тебя занесло снегом. Тут чай назябся». «А вот отогреемся». «Да это не как боярин». «Милости просим, господин Чеснок». «Милости просим». «Откуда твоя милость?» «Из Москвы, хозяин». «Из Москвы? А что, господин Честной, точно ли правда, что там целовали крест королевичу Владиславу?» «Правда». «Вот тебе и царствующий град. Хорошие москвичи. По мне бы уж лучше покориться Дмитрию». «Кому? Покориться кому? Самозванцу? Тушинскому вору?» «Добро, добро. Называй его как хочешь, а все-таки он держится веры православной и не поляк. А этот королевич Владислав, этот еретик...» «Слушай, товарищ, я до ссор не охотник, так скажу наперед. Думай, что хочешь о польском королевиче, а вслух не говори». «А почему так?» «А потому что я сам целовал крест королевичу Владиславу. И при себе не дам никому ругаться его именем». «Скоро ли пресветлый королевич польский прибудет в свой царствующий град, Москву?» «Его ожидают». «А что, ваша милость, чай уж давным-давно и послы в Польшу отправлены?» «Нет, не в Польшу, а под Смоленск, который разоряет и морит голодом король польский, в то время как в Москве целуют крест его сыну». «Да уж эти смоляне, поделом, ништо им, буяны. Да чем бы встретить батюшку короля польского с хлебом да с солью, они... разбойники, и в город его не пустили». «Эх, господин земский, да ведь он пришел с войском и хотел Смоленском владеть, как своей отчиной». «Ну так и что? Ну уж если мы покорились сыну, так и отец волен брать, что хочет. О. Не правда, ваша милость?» «Нет, мы не для того целовали крест польскому королевичу, чтобы иноплеменные, как стая коршунов, делили по себе и рвали на части Святую Русь. Да у кого бы из православных поднялась рука и язык повернулся присягнуть иноверцу, если бы он не обещал сохранить землю русскую в прежней ее славе и могуществе?» Государь милостивый, да можно б, кажется, поклониться королю польскому в Смоленском. Да неважное дело, один городишко для такой радости не только от Смоленска, но даже от пол Москвы можно отступиться». «Я повторяю еще, что вся Москва присягнула королевичу. Он один может прекратить бедствие злосчастной нашей родины. И если сдержит свое обещание, то я первый готов положить за него мою голову. Но тот, кто радуется, что мы для спасения Отечества должны были избрать себе царя среди иноплеменных, вот тот не русский, не православный, даже хуже некрещенного татарина». Молчаливый незнакомец с живостью протянул свою руку Юрию. Глаза его, устремленные на юношу, блистали удовольствием. Он хотел что-то сказать, но Юрий, не заметив этого движения, отошел от стола, забрался на печь и, разостлав свой широкий охобень, лег отдохнуть. «А что? Чай, проезжие гости не все у тебя приели?» «Щей нет, родимый, а есть только толокно да гречневая каша». «И на том спасибо. Давай-ка их сюда». «А его милость что будет кушать?» «Не хлопочи, тетка. В этой кисе есть что перекусить. Вот тебе пирог да жареный гусь. Поставь в печь». «Ну, тот. Послушайте-ка, добрые люди, у кого из вас гнедой конь с длинной гривой?» «Это мой жеребец». «Оля, ну, брат, какой знатный конь. Жаль, если он себе на какой-нибудь рожон бок напорит. Ступай-ка скорее, он отвязался и бегает по двору». «Ой, господи. Что это за пугало? Не знаешь ли, кто он?» А бог ведь кто? Кажись, не наш брат-крестьянин. Не то купец, не то посадский. А откуда он едет? Господь его знает. Вишь, какой леший, слова не вымолвит. Да, у него лицо немиловидное. Под вечер я не хотел бы с ним в лесу повстречаться. А какой ражий детина. Я таких богатырских плеч сродясь не видывал. Ну, брат, тесненько нам будет. На палатах лежат ребятишки, а по лавкам-то спать придется нам сидя. Молчи, будет просторно. Давно ли из Москвы? 7-й день, хозяин. Словно валов гоним. День стоим, два едем. Видишь, какую погоду Бог дает. А что, вы московские уроженцы? Как же. Мы оба с барином природные москвичи. Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве. Вестимо, хозяин. Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминучую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился. Не кверху, а к низу полетел, проклятый. Ему бы поучиться летать у жены своей Маринки. Говорят, будто бы эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сороку, да и порох в окно. Чему ж ты ухмыляешься? Чай до тебя это слух дошел. Не всякому слуху верь. А, знаю, знаю. Вы люди грамотные, ничему не верите. Учение света, не учение тьма, товарищ. Мало ли что глупый народ толкует, так и надо всему верить. Ну, рассуди сам, как можно, чтобы Маринка обернулась сорокой? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева. Да ну, кажись, и так, хозяин. Однако ж вся Москва говорит об этом. Да она и теперь еще около Москвы летает. А? Неужели в самом деле? Я сам ее видел. Как видел? А вот так же, хозяин, как вижу теперь, что у тебя в этой фляжке романея. Вижу. Не правда ли? Ну да, так что ж. Ничего. Но где ж ты ее видел? Да. Где? Как бы тебе сказать? И не припомню. У меня морозом всю память отшила. Ну, добро, добро. Ну, дай-ка сюда свой стакан-то. Не припомню. Спасибо. Да наливай полнее. Хорошо. Ну, слушай же, я видел Маринку в Тушине. Только лгать не хочу, на сороку она вовсе не походит. В Тушине? Да, в Тушине. Вместе с Дмитрием, которого вы называете вторым самозванцем, она величает своим мужем. Вот что? Так ты и тушинского вора знаешь. Как не знать? А правда ли, что он молодчина собой? Какой молодчина? Не дать не взять польский жид. Вот второй гетман его войска, пан Лисовский. Так нечего сказать. Удалая голова. Лисовский? Этот злодей, душегубец. Да, хозяин, где он пройдет со своими сорванцами, там хоть шаром покати. Все чисто. Ни кола, ни двора. Но зато на схватке всегда первый и готов за последнего из своих налетов сам лечь головой. Лихой наездник. Так ты его знаешь? Как не знать. Дай-ка, хозяин, еще стаканчик за твое здоровье. Говорят, у этого Лисовского такое демонское лицо, что он и на человека не походит. Да, он некрасив собою. Я знаю только одного удальца, у которого лицо смуглее и усы чернее, чем у пана Лисовского. Прежде этого молодца не меньше Лисовского боялись. Так, так, а теперь? Да. А теперь он чай шатается по лесу. И страшен только для вашей братьев-купцов. Кто же этот человек? Да. Кто этот человек? Ох, кой прах. У меня опять в горле пересохло. Дай-ка, хозяин, свою фляжку. Ну, да. Спасибо. Ну, что бишь я говорил? Ты говорил о каком-то человеке, который, по твоим словам, страшнее Лисовского. А, да, вспомнил. Этот верзила был есаулом у разбойничьего атамана Хлопки. Это у которого было в шайке 1020 разбойников, и которого еще при царе Борисе. Разбил боярин Басманов. Ну да, самого-то Хлопку убили, а есаул его ускользнул. Да вы чай о нем слыхали. Он прозывается Чертов Ус. Как не слыхать, оборони господи. Говорят, этот Чертов Ус злее своего бывшего атамана. Ну, да. А пуще-то всего... Он не жалует губных старост, да земских. Кругом Калуги не осталось деревца, на котором бы не висело хотя бы по одному земскому ярышку. Ах, он разбойник. А разве ты его знавал? Знакомства с ним не водил, а видать, видал. Где ж ты видел? Да. Я видел его два раза. Первый раз в Калуге, где была у него разбойничья пристань. Ага, а во второй... Да-да-да, второй. А во второй раз я видел его здесь. Как здесь? Как здесь? Давно ли? Сегодня. Сегодня? Ой, с нами крестная сила, да где же он? Как где? Сейчас сидел вон там, в переднем углу под образами. Как? Так это он! Да чего мы так перепугались? Нас много, а он один. А бог весть один ли? Он что-то часто в окно поглядывал. Да-да-да, он точно кого-то дожидался. А за поясом у него, видели, какой ножище? Аршинов два. Так, слушай, хозяин, беги скорее на улицу. Вели ударить в набат. Фу, Экс-то что выдумал? В набат? Да разве здесь село? У нас и церкви нет. Да все равно. Ну, сделай тревогу, сбери народ. Да скорее скачи к губному старости. Он в верстах в пяти отсюда. Мигом прикажет с объезжими. Да что ты, бог с тобою? Да разве нам белый свет опостылил? Станем мы ловить разбойника. Небось, наш губной староста не приедет гасить, как товарищи этого молодца зажгут с двух концов нашу деревню. Нет, кормилец, ступай себе. Лови его на большой дороге, а у нас в дому не тронь. Дура! Да разве ты не боишься, что он вас ограбит? И, батюшка, около нас какая пожива. Проводим его завтра с хлебом да солью. Да он нам же спасибо скажет. Да нам и не впервой. У нас стаивали не раз вот эти, что за польским-то войском таскаются. Как бишь их зовут, где? Лагерные чели. О, почище наших разбойников. Да и тут бог миловал. Ну, как хотите. Ловите его или нет, а я минуты здесь не останусь, благо погода унялась. Ступайте, ребята, запрягайте лошадей. Да бога ради проворнее. Так и я с тобой. Нет, тебе будет повадней со мной ехать. Видишь, у меня и есть чем оборониться. Слушай, возьмите уж и меня. И меня возьмите. Я здесь ни за что один не останусь. Видите ли, мы все в тревоге. Они с места не тронулись. А кто они? Бог весть. Правда, правда. Посмотрите-ка. У этого озорняка, что вытянул всю мою флягу. Нож, сабля. Ой, а рожа-то какая рожа! Ух, батюшки, унеси, Господь, скорее! А вот и он! Тише. Двери отворились, и незнакомец вошел в избу. Купец с земским прижались к стене. Хозяин и хозяйка встретили его низкими поклонами. А стрелец, отступив два шага назад, взялся за саблю. Незнакомец, не замечая ничего, несколько раз перекрестился, молча подостлал под голову свою шубу и расположился на скамье. Все проезжие, кроме Кирши и Алексея, вышли один за другим из избы. Теперь растолкуй мне, Кирша, что тебе вздумалось назвать разбойником этого проезжего? Как что? Посмотри, какой простор. На любой лавке ложись. Ну, а как он об этом узнает? Так мне же скажут спасибо. Есть за что. А если его схватят? Ах ты, голова. То ли теперь время, чтобы хватать разбойников. Теперь-то им и житье. Все их боятся, а ловить их некому. Ой. Погляди, какая честь будет этому проезжему. Хозяин с него и за постой не возьмет. Зарез! Зарезушка! Теперь и тебе будет место. Поужинай, зарез. Поужинай, голубчик. Ты, чай, больно проголодался. Скажи-ка мне, верно, у твоего боярина есть на сердце кручина? Не по летам он что-то пасмурен. Да, брат, есть горе. Что, чай сокрушила молодца красная девица? Вот то-то и беда, изволишь видеть. Эх, любезный, жаль, что твой боярин не запорожский казак. У нас в куренях от этого не сохнут. Живем как братья, а сестер нам не надобно. От этих баб везде беда. Доброй ночи, товарищ. Еще вторые петухи не пропели, как вдруг две тройки примчались к постоялому двору. Густой пар валил от лошадей. И в то время, как из саней вылезало несколько человек, закутанных в шубы, усталые кони, чувствуя близость ночлега, взрывали копытами глубокий снег и храпели от нетерпения. Эй, хозяин! Что у тебя здесь за челядь? Вон все отсюда! Эй, вы! Оглохли, что ли? Вон, говорят вам! Что ж вы стали-то? Или не слышали? Вон отсюда! Что-то есть. Ох, вы москали! Да знаете ли, кто я? Не гневайся, ясновельможный пан. Мы с просони не рассмотрели твоей милости. Дозволь нам хоть в уголку остаться. Вот лишь рассветет, так мы и в дорогу. А это что за неуч растянулся на скамье? Эй, ты, олух! Чего надобно? Пошел вон из избы. Мне и здесь хорошо. И ты еще смеешь рассуждать? Вон, говорят тебе! Слушай, поляк, постоялый двор не для тебя одного выстроен. А если тебе тесно, так убирайся сам отсюда. Что-то есть. Почекай, москаль, почекай. Гей, хлопцы! Вытолкайте вон этого грубияна. Вытолкать меня? Ну, попытайтесь. Ну, что же вы стали, молодцы? Что, ребята? Видно, я не по вас. Рубите этого разбойника! Рубите в мою голову! Нет, господа честные, прошу у меня не буянить. А ты, добрый человек, никак забыл, что хотел чем свет ехать? Слышишь, вторые петухи поют. И впрямь. Пора запрягать. Ага, догадался. Счастлив ты, что унес ноги. А не то бы я с тобой переведался. Какие здесь буяны. Видно, не были еще в переделке у пана Лисовского. Пана Лисовского? А ваша милость его знает? Как не знать? Мы с ним приятели. Побратались на ратном поле. Вместе били москалей. А, и верно, под Троицким монастырем. Да-да, под Троицким монастырем. Из которого москали не смели днем и носа показывать. Прошу не погневаться. Я сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял под Троицею. И, помнится, русские колотили нас порядком. Бывало, как случится. То днем, то ночью. Вот, например, помнишь, ясновельможный пан, как однажды поутру на монастырском капустном огороде... Что это, ваша милость, изволит вертеться? Или неловко сидеть? Ничего, ничего. Как теперь, гляжу, на этом огороде была лихая схватка. И пан Лисовский один за десятерых работал. Да, да, он дрался как черт. Я смело это могу говорить, потому что не отставал от него ни на минуту. Так поэтому, ясновельможный, ты был свидетелем, как он наткнулся на одного молодца, который во время драки, словно заяц, притаился между гряд. И как пан Лисовский отпотчевал этого труса нагайкою. Как нагайкою? Кого нагайкою? Это вздор! Этого никогда не было! Милый, как не было? Да об этом все войско Сапеги знает. Этот трусишка, помнится, прозывался... Да, точно так. Паном Копычинским. Неправда. Не верьте ему. Это клевета. Да Копычинского не только Лисовский, но и сам черт не смел бы ударить нагайкою. Он никого не боится. Да что ж за нелегкое угораздило его завалиться между гряд, в то время как другие дрались. Что? Как что? Да кто тебе сказал, что я лежал между гряд? А, так это ты, ясновельможный. Прошу покорно, чего злые люди не выдумают? Ведь точно говорят, что Лисовский тебя поколотил, и что если бы на другой день ты не бежал в Москву, то он для острастки других непременно бы тебя повесил. Какой вздор! Вздор! Да что с тобой говорить? Гей, хозяин, что у тебя есть? Я хочу поужинать. Ах ты, кормилец-то, у меня ничего, кроме хлеба, не осталось. Как ничего? Видит Бог, ничего. Была корчага каши, толокно и горшок щей, да все проезжие поели. Да быть не может, чтобы у тебя ничего не осталось. Эй, нехорошка, пошарь-ка в печи, найдешь ли чего-нибудь. О, что-то есть. Гусь. Ах ты, лайдак. Как же ты говорил, что у тебя нет свистного, а? Да это чужой, родимый. Этого гуся привез с собою вот тот барин, что спит на печи. А кто он? Поляк? Нет, кормили, скажись, русский. Москаль? Так, давай сюда.